покой был потерян. Мы бредили ласточкой. Она снилась мне во сне. Колька всячески унижал нас. Вечером, когда он выезжал на прогулку, Ромка и я уже ждали его у ворот. Он выходил с видом хозяина и командовал. «Гошка, сходи принеси весла со двора!» «Ромка, вычерпай-ка воду, да поведи ласточку к спуску, поживей!» Мы терпеливо исполняли все его приказания. Потом Колька садился в лодку, и здесь начиналось самое обидное. «Коля, можно нам садиться?» – скромно спрашивали мы. «Это еще зачем? Как зачем? Мы же тебе все сделали. Обещал ведь прокатить. Подумаешь! И без вас бы обошелся!» И он отталкивал лодку. Только вдоволь насладившись нашим огорчением, Колька подгребал к спуску и небрежно говорил. «Садитесь, ладно уж, прокачу». Мы сознавали, что это позор, но освободиться от Колькиного гнета не могли. Ласточка привлекала нас, и за нее мы терпели всякие обиды. Но один случай положил конец нашим и так нечастным прогулкам на ласточке. Как-то булочник после обычных своих выходок разрешил нам поехать с ним в Петропавловке купаться. Он сидел на кормовом весле, Ромка и я гребли. На пляже мы разделись и начали купаться. Колька купаться отказался, сославшись на простуду. Пока Ромка показывал мне стиль брас, Колька оттолкнул лодку и погреб к зимней канавке. «Коля, подожди, куда ты? Мы сейчас, только оденемся!» – орали мы, заметив коварство. «Невелики, Барри, пешком дойдете!» – донеслось нам в ответ. «Вот гад, морду ему за это набить надо!» – возмущался Ромка. «Или ласточку камнем пробить. Лодка тут ни при чем, а вот ему, Непману паршивому, нос разбить надо. В общем, Ромка, я больше с ним не поеду, окончательно. Пусть себе других находит. Вон, Ленька куриные мощи так и смотрит, чтобы на ласточке прокатиться. А мы без Кольки обойдемся», — решительно заявил я. «Правильно, и я больше не поеду», — поддержал меня Ромка. Некоторое время мы сидели молча, было жалко ласточки. Но гордость и мальчишеские законы не позволяли идти на мировую с Колькой. «Свою лодку надо заводить, Гошка», — сказал друг Ромка. «Другого ничего не придумаешь». Это было не ново, мы часто мечтали о своей лодке. «Да, заводить. Знаешь, сколько она стоит? Сколько булочник заплатил за ласточку? 25 рублей. Красил сам. Где мы такие деньги возьмем?» «Можно и не такую хорошую, как у него», – возразил Ромка. «Попроще. Барочную. Вон, дядя Ваня, знаешь? Он у боржевиков лодку купил за 14 рублей. Черная, смоляная. Ну вот. А мы, может быть, и дешевле купим». «Пожалуй. А деньги? Знаешь, деньги как можно достать? Вот продадим наши старые книги, коньки, лыжи и копить будем. В кино пока не придется ходить. У меня уже рубля 2 накопленных есть». «И у меня 3», признался Ромка. «Я уже давно копить на лодку начал, да не говорил». «Ну смотри, Ромка, если уж копить, так копить. И продать все, что не нужно. Не отступать. А пока будем подыскивать лодку. Ходить приценяться». «Закон. А с этим булочником больше ни слова». Мы перешли на жесткий режим экономии. Ревниво следили друг за другом, опасаясь внеплановых трат. Каждая копейка честно опускалась в большую глиняную копилку в виде свиньи с отбитой ногой. Копилка хранилась у Ромки. Он был главным казначеем. Продали на толчке лыжи, коньки и старые ненужные учебники. Ромка продал даже свою ручную дрель. Все шло в копилку. Сбережения наши быстро росли, но все же были недостаточны для приобретения лодки. Сколько булочником мы не разговаривали. Хотели намять ему бока, но потом решили отомстить за нанесенное нам оскорбление как-нибудь иначе. А он пытался снова привлечь нас в свою команду. «Эй, ребята!» – закричал он как-то, увидев нас. «Поехали кататься! Тащите весла!» «Тащи сам, ныпач паршивый, эксплуататор. Наелся булок, так и таскать ничего не можешь. Плевать мы на тебя хотели. Скоро на своей кататься будем», — орали мы, довольные, что вырвались из Колькиной кабалы. Колька не ожидал такого отпора и некоторое время стоял молча. Потом спохватился. «Зазнались, морщки? Ладно, теперь к моей ласточке не подходите. Без вас обойдемся», — крикнул он и пошел во двор. Вскоре мы увидели, как Ленька куриные мощи тащил красно-голубые весла. «Эх, ласточка, ласточка, не кататься нам больше на тебе. Ну ничего». Зато теперь ни одна смоленая лодка не могла пройти по мойке мимо нашего дома, чтобы мы не крикнули: «Дяденька, продай лодку!» Вечерами мы ходили на Неву. Там, между Дворцовым и Троицким мостами, стояли баржи с дровами. Они разгружались и уходили. На их место приходили новые. Вот к ним-то мы и присматривались. Подходили к барже, разглядывали привязанную за кормой лодку и решали, стоит ли заходить к шкиперу. Если лодка была хорошая, новая, то мы на борт не поднимались, не стоило. Если же лодка была старая и текла, тогда мы вызывали на борт шкипера, и начинался торг. «Дядя, продай лодку». «Купи». Бородач недоверчиво оглядывал нас. «Сколько хочешь?» «25 рублей». «Дорого? 10 хочешь? Ведь она течет». «Пошли прочь, покупатели, пока уши целы». «10 рублей, смеетесь что ли?» Надо сказать, что у нас и 10 рублей еще не было. Правда, мы надеялись скоро их набрать, но сумма эта была для нас предельной. Чем больше мы обходили барж, тем меньше оставалось надежды купить лодку за эти деньги. Но неожиданно нам повезло. Было это поздно вечером. Я уже собирался ложиться спать. Вдруг кто-то забарабанил в окно. Я отдернул занавеску. На улице стоял Ромка и отчаянно махал руками. Я открыл форточку. «Ну, чего тебе? Что случилось?» «Гошка, скорее выходи! Лодка есть! Понимаешь? Лодка! Я нашел! За 8 рублей!» «Бегу! Сейчас!» Я быстро оделся и, бросив уже на ходу маме, «Мамочка, я на минутку! Ромка вызывает!» Выскочил на улицу. «Летим на набережную! По дороге все расскажу!» Выпалил Ромка. Он был очень возбужден. Под мышкой он держал свинью-копилку. «Понимаешь?» – задыхаясь от быстрой ходьбы, говорил Ромка. «Решил я прогуляться по набережной. Смотрю, на одной барже две лодки. Одна за кормой, большая, другая маленькая, у борта. Дай, думаю, спрошу. Шкипер на палубе был. Продай, купи. Сколько? 8 рублей, понимаешь?» Я так и обмер. «У нас с тобой 9 рублей и 73 копейки. Скорее только надо, чтобы не передумал. Рубль 73 копейки я уже выкинул. На краску останутся». До баржи мы добежали за несколько минут. Шкипер еще копался на палубе. «Пришли? Деньги принесли?» – спросил он нас. «Принесли. Вот». И Ромка начал вытряхивать монеты из копилки. Шкипер усмехнулся. «На какой паперте собирали?» Мы не удостоили его ответом. Когда все деньги извлекли и пересчитали, шкипер прошел свою каюту и принес два тоненьких весла. «Можете забирать», — разрешил он и ушел. Мы спустились в лодку. Уключен она не имела. Вместо них были вколоченные деревянные колышки, по два с каждого борта. «Садись на корму», — сказал я, прилаживая весла. Радость и нетерпение были так велики, что я догреб только до зимней канавки. Тут мы причалили к первому спуску. Хотелось немедленно осмотреть покупку. Когда Ромка вылезал, лодка качнулась и зачерпнула воду. «Валкая?» – заключил он. Лодка действительно оказалась очень валкой. Достаточно было накренить ее немного, как она черпала воду. Но это не омрачило нашей радости. Приступили к осмотру. Лодка состояла из 6 досок обшивки, днища, киля, 2 штевней, задранных кверху, и 4 тоненьких и слабых шпангоутов, похожих на обручи деревянной бочки. В пазах она немного протекала. «Красавица!» – восхищенно сказал Ромка. «Лоцманка!» «И носом, и кормой ходить может. Вот зашпаклюем, покрасим, уключен настоящий поставим, и будет что надо». «А как назовем ее, Ромка?» «Давай назовем ее Голубь. У Кольки ласточка, а у нас Голубь будет». «Нет, Голубь мне не нравится. Давай лучше назовем Волна. Пусть Волна, тоже хорошо. Вот бы парус еще, Гошка. Достанем где-нибудь. Я дома старую простыню попрошу». «Ладно, поехали, а то поздно». Трудно описать наше состояние, когда мы выехали на мойку. Хотелось, чтобы все нас видели и восхищались вместе с нами. Но на набережной не было ни души. У моего дома мы вытащили лодку на спуск. Уходить от нее не хотелось, но надо было. «До завтра, Гошка. Завтра мы начинаем ее ремонтировать. Ребята нам помогут, а мы их с собой будем брать кататься». «Ладно, до завтра». Нехотя мы разошлись. «Где ты так долго пропадал, Игорь? Что там у вас случилось?» – спросила мама, когда я вошел в комнату. «Мы, мама, лодку купили за 8 рублей. Замечательная лодка. Мы ее хотим назвать Волной. Как ты думаешь, хорошо будет?» «Еще новое дело. Вы же утонете на своей волне. Я теперь беспокоиться буду. Плавать-то ты хорошо умеешь?» «Ничего, меня теперь Рома учит. Я и раньше немного умел, а теперь хорошо плаваю. Да?» «Но знаешь, Гоша, умоляю тебя, будь осторожен. В сильный ветер не катайтесь на Неве. Ложись спать. Поздно уже». Я долго не мог уснуть. Думал о лодке. Хотелось, чтобы летние каникулы тянулись вечно. Утром я наскоро помылся, схватил кусок хлеба и побежал на спуск. Ромка уже был там и что-то ковырял ножом в обшивке. Пока мы производили детальный осмотр, на набережной появились Ленька и Женька. С криком «Гошка и Ромка лодку купили!» они ринулись к нам. Мы начали с ними дипломатические переговоры. «Вот что, ребята, сейчас мы вытаскиваем волну во двор. Будем шпаклевать и красить. Хотите нам помогать?» «А катать нас будете?» – спросил Куриные Мощи. «Вот Колька все заставляет делать, а прокатит раз в неделю». «Да где там раз в неделю? Меньше!» – добавил Женька. «Будем катать. И вообще, возьмем вас в команду». «Я командир». «Это почему же ты командир?» – повернулся ко мне Ромка. «Да, я командир, а ты мой заместитель. В общем, на равных. А они наша команда». «Ладно», – недовольно согласился Ромка. «Так как же, ребята?» «Согласны. Только работать честно. И потом, еще одно условие. С булочником на ласточке не ездить, хорошо?» Мы с трудом затащили нашу волну ко мне во двор и положили ее вверх днищем на толстое поленье. Теперь можно было приступить к ремонту. У Леньки нашлась пакля, у Женьки старая ветошь. У меня оказалась бутылка олифы и мел, оставшиеся от ремонта комнаты. Вчетвером работалось быстрее и веселее. Объединив наш инструмент, ножи, отвертки, стамески, мы могли окончить работы значительно скорее и спустить волну на воду раньше. Сначала мы принялись конопатить пазы. Свертывали длинные тонкие колбаски из пакли и тряпья и плотно забивали ими швы. Из олифы и мела приготовили шпаклевку и заделали щели. Первая часть работы была сделана. Теперь нужно было очистить лодку от старой смолы и дать ей просохнуть. Неожиданно во двор вошел Колька-булочник. «Ленька, Женька, вот вы где! Я-то вас ищу! Пошли, кататься идем!» Он насмешливо оглядел волну. Ну и корыто купили. Не на него ездить думаете? В такой только на пруду и кататься. Ребята, пошли что ли?» Ленька и Женька, видимо, колебались. Надо было поддержать их. «Больше они с тобой не поедут. Воду сам вычерпывать будешь. Они теперь зачислены к нам, понял? А то подумаешь, хозяин какой!» — вмешался Ромка. «Больше с тобой не поедем», — решился наконец Ленька. «Работаешь, работаешь на тебя, а ты прокатишь раз в неделю, и все». «Эх вы, дураки! Да эта корыта вас всех и не поднимет. Впрочем, как хотите, не очень-то я нуждаюсь. Иди, иди, не мешай работать». «Сморчки вы, сморчки!» Колька со свистом плюнул и быстро пошел к воротам. «Валяй, валяй, иди булками торгуй, частник», — крикнул вдогонку я. «Не понравилось, ну и пусть себе идет», — удовлетворенно сказал Женька. Вечером состоялся большой сбор экипажа «Волны». Решали, в какой цвет красить лодку. После длительных споров решили выкрасить ее снаружи в зеленый, а внутри в красный цвет. Ромка превзошел себя. Он купил все необходимые краски и достал еще банку олифы. Можно было приступать к окраске. Кисточки заняли у маляра, дяди Вани. Для большей остойчивости сделали волне киль, прибив толстый крепкий брусок к днищу. Женька вырубил с доски рулевое весло, острогал его и покрасил. На носу вывели белилами «Волна». Чистенькая и нарядная лодка была готова к спуску. Весь ремонт занял 4 дня. Жаль только, что не было настоящих уключен. Спускали волну торжественно, открыли ворота настежь и выкатили ее на катках на набережную Мойки. Собрались почти все мальчишки из соседних домов. Под крики «Тащи! Не царапай! Легче!» лодку затянули в спуск. Тут я, как это и полагалось по морским традициям, разбил о штевень бутылку. Так делали при всяком спуске корабля. Я читал об этом у Станюковича. Лодку столкнули в воду. Сначала в нее сел я, затем Ромка, потом Ленька и последним, как самый младший, Женька. Чувствовался перегруз, но все же, чтобы не дать возможности злорадствовать Кольке, мы отвалили и медленно поплыли по зимней канавке. Мальчишки бежали за нами по берегу и кричали: «Рома, прокати! Гоша, дай погрести! Свезите на ту сторону!» Это был настоящий триумф. На Неве все же пришлось подгрести к берегу и высадить Женьку. Вчетвером легко перевернуться. Женька сильно огорчился. Утешили его тем, что пообещали через полчаса взять обратно. Надо испробовать лодку на ходу. Волна на веслах шла исключительно легко. Достаточно было сделать один грибок, как она летела вперед, и казалось, ничто ее не может остановить. Коротенькая и узкая, она сидела в воде серединой, а корма и нос задирались кверху. От этого ее трудно было держать на курсе без рулевого, но с рулевым лодка управлялась отлично. Единственным недостатком ее оставалась плохая устойчивость. Не помог даже наш дополнительный киль. Шевелиться в лодке надо было осторожно, а переходить с банки на банку только у причала. Но мы остались очень довольны нашей волной. С этих пор все свободное время мы отдавали волне. Катались всегда втроем. Третьим брали Леньку или Женьку. Они понимали, что вчетвером плавать на лодке опасно, и установили между собой очередь. Сколько и мы не хотели теперь знаться. Он выезжал на ласточке с каким-то своим приятелем, который приходил к нему с Миллионной улицы и тоже был сыном Непмана. Они нас не задирали, мы их тоже. Как-то мы встретились с ласточкой на Неве. Она была намного впереди нас. «Навалились!» – скомандовал я. Ромка налег на весла, волна полетела вперед. На ласточке нас тоже заметили и стали грести сильнее. Но уже через несколько минут наша волна настигла ласточку и обошла ее. Победа была полная. Колька понял, что преимущество на нашей стороне, и с тех пор гоняться с нами избегал. Теперь мы часто ездили купаться на пляж к Петропавловской крепости. Ныряли, плавали, брызгались прохладной Невской водой. А потом, когда в воде уже сидеть становилось невмоготу и появлялась гусиная кожа, ложились на горячий желтый песок, подставляли наши спины солнцу и мечтали, мечтали без конца. «Знаешь, Ромка, — говорил я, — кончу школу, обязательно пойду плавать. Меня на Трансбалт капитан обещал взять. Грести я теперь умею, плавать тоже. Надо книжку достать, морскую. Там все есть — флаги, узлы, названия. Я тоже плавать обязательно пойду. Давай вместе на один пароход пойдем». «Давай. Вместе ведь легче, и в обиду друг друга давать никому не будем. В разных странах побываем, все увидим. Вот Федотыч, один мой знакомый, везде-везде был. 2 раза вокруг света ходил. А потом поплаваем и пойдем учиться на капитанов. А есть у нас такая школа? Я знаю, что для военных моряков есть. А вот для торговых есть ли?» «Я что-то не слыхал», — посмотрел на меня Ромка. «Точно не знаю. Только, наверное, есть. Откуда же капитаны на торговых судах берутся? Должна быть. Хорошо бы нам встретиться где-нибудь уже капитанами. Ты большим судном командуешь, и я большим». Каких только приключений не происходило в наших мечтах. Мы открывали новые земли, находили старые пиратские клады, строили неуязвимый корабль и уничтожали всех врагов нашей родины. Так что сам Владимир Ильич Ленин вызывал нас к себе и говорил: «Капитаны молодцы! Назначаю вас главнокомандующими всеми морскими силами». Чего только не придумывали мы, лежа на пляже Петропавловки. Хорошо было. Ленька и Женька в этих разговорах участия не принимали. В это время они катались на волне самостоятельно. Для них это было самым большим удовольствием. Все были довольны друг другом, и ссорились мы редко. Наша спокойная и счастливая жизнь продолжалась недолго. Ее опять нарушил Колька-булочник. Однажды мы увидели, как Колька и его товарищ вынесли со двора мачту с навернутым на нее парусом, сели в лодку и поплыли на Неву. Экипаж волны собрался немедленно, и она отвалила вслед за ласточкой. Мы должны были посмотреть, как ласточка ходит под парусом. У нас его еще не было. Колька прошел два горбатых мостика, поставил мачту. С мачтой лодка под мостами зимней канавки не проходила. Развернулся по ветру и поднял большой прямой четырехугольный парус с рейком, идущим по диагонали. Ласточка слегка накренилась и понеслась вперед. Под кормой у ролевого весла забурлила вода. Казалось, что работает винт. Мы нажали на весла. Куда там? Ласточка была уже почти у Петропавловки. Удрученные, мы погребли туда же. Когда волна подошла к берегу, Колька уже купался. «Ну что?» – загоготал он, вылезая из воды. «Погоняемся теперь, а? Чего молчите? Заслабило?» «Ничего не заслабило. Под парусом, конечно, и дурак обгонит. Ты вот нас так, на веслах обгони». «Зачем мне на веслах? Я теперь под парусом ходить буду, а вы меня обгоняете». «И обгоним. Вот сделаем парус, тогда посмотрим, чья лодка быстрее ходить будет». «Да, жди, сделаете вы. Уключи настоящих поставить не можете». Он попал в самое больное место. Мы все еще гребли с деревянными колышками. Этот разговор имел для нас большие последствия. Мы не могли допустить, чтобы слава нашей волны была отнята Колькиной ласточкой. Этим же вечером Ромка зашел ко мне. «Вот что», – сурово сказал я, тоном, не допускавшим никаких возражений. «Надо доставать парус». «Давно говорили и ничего не сделали. Я достану простыню, одну. Но одной простыни мало, нужно две. Ты достанешь?» Ромка замялся. «Не знаю, вряд ли. Спрошу у мамы». «А Женька с Ленькой не смогут достать, как ты думаешь?» «Нет, на них не надейся, им не дадут». Мы разошлись с твердым намерением завтра же приступить к пошивке паруса. Разочарование пришло сразу. Ни мне, ни Ромке простыней не дали. Казалось, что положение безвыходное, и паруса у нас не будет. Неожиданно у меня мелькнула мысль. «Федотыч поможет». «Ромка, идем к Федотычу. Может быть, он поможет». «Что ж, сходим, попробуем». Мы пошли в музей. Ромка, хотя и не был знаком с Федотычем, но хорошо знал старика по моим рассказам. Федотыча мы застали на его обычном месте. Я познакомил его с Ромкой и сразу же рассказал всю историю с лодками и Колькой. Старик заинтересовался, глаза у него загорелись. В некоторых местах моего рассказа он похлопывал себя по колену и приговаривал: «Молодца, так его». Наконец я перешел к цели нашего визита. «Василий Федотыч, вот теперь вы все знаете. Помогите парус достать, хотя бы временно, а то прямо обидно булочнику уступать». Федотыч усмехнулся. «Так сказать, борьба классов? Ну что ж, поможем пролетариату, не впервой». И куда-то вышел. Мы замерли в ожидании. Спустя минут 10 Федотыч вернулся. Он нес в руках сверток. «Вот молодцы. Теперь вашему Кольке конец придет», — сказал он, разворачивая пакет. Это был парус. Настоящий, обшитый тросиком небольшой кливер. «Знаете, что это за парус?» «Кливер!» — закричал я. «Правильно, кливер. Он старый и гниловат. Его уже в дефект списали. Но для вашей цели годится. Вот вы что сделаете. Обрежьте верхнюю часть», — Федотыч показал рукой, где, по его мнению, надо было резать, — «и получится у вас два паруса. Грот и стаксель. Лодка ваша, говорите, маленькая? Значит, как раз парусности хватит. Паруса обшить электросом, ясно? На дырки заплаты положите. Когда ходить будете, парус намочите. Ветер лучше будет держать. У вашего, как его, булочника, парус прямой?» «Прямой». «А у вас косой будет. Настоящее рейковое вооружение. Раз косой парус, значит, будете иметь преимущество. Круче к ветру ходить. Он только на Форде Винд по ветру сможет. А вы и в Галфинд, ну, когда ветер под прямым углом в борт дует. Нам бы не перевернуться с парусом. Остойчивость больно плохая. А вы балласт берите. Тяжесть какую-нибудь на днище. Или пусть рулевой на банке сидит, а остальные на днище. И так можно». Мы поблагодарили Федотыча и бегом пустились домой. Хотелось как можно скорее заняться парусом. По совету Федотыча мы разрезали кливер и получили два паруса. Маленький косой грот и стаксель. Хотя они были и не совсем правильной формы, но нас вполне удовлетворяли. Теперь осталось достать мачту и реек. На это дело мобилизовали матросов, Леньку и Женьку. Их командировали за город, указав, какие надо срубить деревья. К вечеру наши посланцы, усталые, поцарапанные, но довольные, вернулись и притащили сносную мачту и реек. Мы с Ромкой занялись оснасткой, только знаний наших тут явно не хватало. В библиотеке взяли книгу «Вооружение и управление парусной шлюпкой». Книга была тоненькая и написана не очень понятно, но все же она помогла нам. Мы выучили названия снастей, их назначение и применение. Оказалось, что необходимо еще иметь около 10 метров толстого линия. Пришлось пойти на чрезвычайные меры. Каждый член экипажа должен был отрезать кусок от бельевых веревок, которые нашлись у наших матерей. Успех получился неожиданный. Веревок принесли больше, чем надо. Так разрешился вопрос с такелажем. Оставалось подучиться управлению шлюпкой. Поворот оверштаг мы освоили быстро. Судно переходит линию ветра носом. Все понятно. Но поворот через Фордевинд, когда судно при повороте переходит линию ветра кормой, нам долго не удавался. В конце концов, мы и его выучили. Приступили к вооружению. Прорезали в передней банке дыру для мачты. Под ней прибили на днище упор, в который входит нижний конец мачты. Натянули ванты. На верхний конец мачты прикрепили два маленьких блока для фалов. Принайтовали грот к рейку. Волна была готова к выходу. Выбрав время, когда Колька торговал в своей лавке, а ласточка мирно стояла, закрытая на замок, мы вышли на Неву. Женька и Ромка сидели на днище, а я за рулевым веслом. У Ромки в руках было руководство, вооружение парусной шлюпки и управление ею. Мы подняли паруса, ветер был слабый. Волна как-то нерешительно покачивалась, потом паруса наполнились ветром, лодка слегка накренилась и пошла, поднимая маленький бурун перед носом. «Идет!» – закричали мы в один голос. «Идет!» Волна шла, но пока шла по ветру. «Гошка, делай оверштаг!» «Слушай, чтобы повернуть оверштаг, нужно сначала набрать ход, потом потравить таксельшкот и резко положить руль на наветренный борт», – громко читал Ромка. «Травись, таксельшкот! Поворот оверштаг!» – заорал я, поворачивая рулевое весло. Поворот не вышел. Забыли выбрать гротошкот. Стали делать поворот снова. Так крутились мы по Неве, изучая парусное дело и возможность нашей волны. Ромка читал, а я командовал. Женька травил и выбирал шкоты. Потом Ромка сел на руль, а я принялся читать руководство. После нескольких часов такого учебного плавания под парусами мы уже знали, на что способна наша волна. Она хорошо ходила на Фордевинд. Ходила и в Галфинд. Это для нас было самым важным. От мостика Зимней канавки к Петропавловской крепости и обратно мы могли ходить под парусами. Ласточка этого сделать не могла. Она имела прямой парус. Правда, когда волна ходила в Галфинд, ее сильно сносило с курса, но все же мы проделывали этот путь, не пользуясь веслами. Благодаря стакселю улучшилась поворотливость. Не надо было только забывать вовремя травить и выбирать шкоты. Мы лихо научились делать повороты оверштаг и фордевинд. Помогла нам в этом книжка. Когда ходовые испытания кончились и мы подошли к дому, Ромка, сдвинув брови, сказал мне: «Ну, Гошка, завтра будем с булочником гоняться. Как ты смотришь?» «Давай, только бы ветер был. Кто на руле будет, ты или я?» Вопрос был сложный. Нам обоим хотелось быть на руле. Ведь предстояло осрамить задавалу и эксплуататора перед всей мойкой. Ромка ничего не ответил и с безразличным видом крутил в руках прутик. «Мне кажется, — начал я, — что за рулем должен быть командир». «Нет, так не бывает. За рулем стоит рулевой, а не командир», — тряхнул хохолком волос Ромка. «Это на больших судах, а на маленьких — командир. В общем, ты больше меня за рулем сидел, а теперь я хочу». «Мало ли что ты хочешь, я тоже хочу. Я командир, а ты мой заместитель, должен подчиняться». «Ты брось это! Командир, командир! Ведь решили же на равных правах быть!» Ссора назревала, но тут вмешался Женька. «Вы, ребята, жребий бросьте. Кто выиграет, тот и за руль пусть садится». «Правильно, так справедливо будет. Согласен, Ромка?» «Согласен. Только по-честному, на спичках». Нашли две обгорелые спички, у одной я обломал конец. «Так вот, кому достанется длинная спичка, тот за руль». Ромка долго осматривал мой кулак с зажатыми в нем спичками. «Вот это!» Решился наконец Ромка и потянул спичку. Я почувствовал, что он выбрал правильно. «Моя!» – закричал Ромка и протянул Женьке длинную спичку. «Показывай твою!» Я открыл ладонь, там лежала обломанная спичка. У меня испортилось настроение. Я так надеялся, что покажу свое умение управлять веслом. И к тому же, я ведь командир волны. «Ладно, валяй, ты на руле, а я совсем не пойду на гонки». «Ну уж это не по-товарищески, Гошка, ведь по-честному же сделали». «Да уж, верно, Гошка, это не дело. Уговор дороже денег, ему счастье. А ты в другой раз порулишь», — поддержал Ромку Женька. «Сказал, не поеду, значит, не поеду». Ромка посмотрел на меня. «Слушай, Гошка, ты что, гонку хочешь сорвать?» «Ничего я не хочу, а только не поеду, и все», — буркнул я. Ромка круто повернулся к Женьке. «Не хочет, как хочет, подумаешь, Леньку возьмем. Он хотя паруса и плохо знает, ну да ничего. Пошли к булочнику договариваться». Женька потоптался на месте, укоризненно покачал головой и тронулся за Ромкой. Я пошел домой. «Посмотрим, как вы с Ленькой справитесь», — думал я. «Он ведь ни одного шкота не выучил». Но вскоре другие мысли стали приходить мне в голову. Все же нехорошо вышло. Ромка ведь вытянул длинную спичку, по-честному. Надо было мне согласиться. Вдруг булочник обгонит нас, и волна проиграет гонку. Нехорошо, нехорошо. Ну и Ромка тоже сразу. Не хочет и не надо. Сказал бы, попросил. А теперь получается так, что я подвел товарищей. Но задетое самолюбие не позволяло идти к ребятам, хотя мне и очень хотелось участвовать в гонке. Я походил по комнате, придумывая себе занятия. Полистал книжку о парусной шлюпке и отбросил в сторону. Теперь она не нужна мне. Прошел час. Я брался то за одно, то за другое, но облегчения не получал. Мучило сознание, что я поступил неправильно, и от этого может быть проиграна гонка. У меня уже почти созрело решение пойти к Ромке, как вдруг в окно тихонько постучали. Я распахнул раму. Под окном стояли Ромка и Женька. «Так ты пойдешь на гонку?» – спросил Ромка. «Пойду, пойду». Я так обрадовался их приходу, что даже забыл о ссоре. «Залезайте скорее». «Ну, что сказал булочник, согласен?» Ребята влезли в комнату. «Ой, Гошка, слушай, что было», – начал рассказывать Ромка. «Пришли мы в булочную. Подождали, когда все покупатели выйдут. Колька смотрит на нас и с такой подковыркой говорит. «Чего прикажете? Ситничку с изюмом или изюму с ситничком?» «Сам ешь свой ситничек, мы по другому делу». «Вот так-то и так-то. Гоняться с нами будешь?» – говорю я. А он как загогочит. «Это с вашим-то корытом. Пожалуйста, в любое время. И еще кончик с собой прихвачу, вас на буксир взять. Парус-то из двух полотенец, наверное, сшили». «Ладно, говорю, не твое дело, из чего у нас парус. А вот если согласен, то завтра в 10 часов утра от Зимней канавки к Троицкому мосту. У среднего быка поворот и оттуда к Петропавловке. Согласен?» А он с таким фасоном говорит. «В любое время. Только с вами мараться неохота». «Он уверен, что обгонит, не зная, что у нас хороший парус», – закончил свой рассказ Ромка. «Задавало, каких свет не видел», – возмущенно сказал Женька. «Не опозориться бы нам, ребята. У него парус больше нашего. Обязательно обогнать его надо, а то ведь он потом проходу не даст». «Не опозоримся, не бойся», – весело уверил его я. «Он же в парусах ничего не понимает». «Ну так завтра в 10 часов. Смотрите, не опаздывайте. Мы заранее все подготовим и проверим», – командирским тоном сказал Ромка. Но это меня уже не обидело. Мы распрощались. Тяжесть свалилась с меня. Как хорошо, что кончилась эта глупая ссора, причиной которой был я. Утром мы вывели нашу волну к Неве. Дул свежий ветер по направлению от Зимней канавки к Каменноостровскому проспекту. Это нас устраивало. Кольки еще не было. До начала гонок оставался час. Экипаж волны собрался полностью. Ленька, не принимавший непосредственного участия в гонках, должен был наблюдать с берега и находиться у старта. Мы поставили мачту, натянули ванты и сидели в ожидании прибытия ласточки. Ромка заметно волновался и часто заглядывал в книжку «Вооружение парусной шлюпки и управление ею». Затем он закрывал глаза и шептал слова команд. Когда время подошло к 10 часам, его волнение передалось и нам. Разговаривать не хотелось, обо всем уже переговорили. Только Женька все время ходил к Зимней канавке смотреть, не показался ли Колька. Было уже больше 10, а Колька все не ехал. Вдруг Женька закричал «Гребет!» и бросился к нам. Мы не тронулись с места. Надо было встретить противника с достоинством. Через несколько минут Колька выехал из-под мостика и пришвартовался к волне. С ним был его неизменный приятель с Миллионной улицы. «Здорово!» – приветствовал нас Колька. «Ну что, издавайте начинать! Я вон и кончик уже для вас приберег!» И он показал на кусок веревки, валявшейся в лодке. «Ладно, посмотрим. Давайте начинать. Вот от того спуска будем считать старт. Ленька махнет, когда паруса ставить», – сказал Ромка. Мы выгребли к старту и остановились в ожидании ласточки. Колька ставил мачту. Через несколько минут и он был у старта. Теперь наши глаза следили за Ленькой. Вот он влез на каменную скамью и взмахнул рукой. «Паруса ставить!» – закричал Ромка. Мы потянули за фалы. Стаксель встал правильно, а грот фал заело в блоке. И парус дошел только до половины мачты. Он беспомощно полоскал, накрывая наши головы парусиной. Я дергал за фал, но безуспешно. «Скорее, скорее!» – торопил меня Ромка. Тогда, забыв об опасности, я поднялся в лодке. От этого мы чуть было не перевернулись. Волна зачерпнула воду, но Женька перебросил свое тело на другой борт, и лодка выровнялась. Я видел, как на ласточке развернулся ее большой парус, и она вырвалась вперед. «Эх, опоздали!» – вскрикнул Женька. «Да скорее же, Гошка!» – кричал Ромка. Наконец мне удалось развернуть фал, и грот встал на место. «Шкоты трави!» – скомандовал Ромка. Волна забрала ветер и понеслась вслед за ласточкой, но мы уже потеряли несколько минут. На Форд-Винт ласточку догнать было трудно, и она уходила от нас. На ее корме за рулем сидел Колька, оборачивался и кричал, потрясая веревочным концом. «Берите конец, пока не поздно, а то уйду. Просить будете, не дам, гонщики!» «Стаксель на левый борт!» – заорал Ромка. Женька перенес стаксель и поставил его бабочкой, подпирая угол багром. Ход увеличился. Теперь расстояние между волной и ласточкой не менялось, но нагнать ее мы не могли. Ласточка уже подходила к Троицкому мосту. Мы видели, как Колька приготовился к повороту и стал подбирать парус. Поворот. Ласточка закачалась и не повернула. Колька что-то закричал и бешено заработал кормовым веслом. Мы были почти рядом. «Шкоты выбирай!» Не утерпев, крикнул я и потянул за шкот. Женька сделал то же. Ромка навалился на весло и повернул. Ветер уже дул в борт и свистел в ушах. Волна накренилась и, шлепая своим приподнятым носом, пронеслась мимо ласточки. Вода попадала в лодку, и я откачивал ее. Иногда волна черпала бортом. Страха я не ощущал. Все внимание было сосредоточено на ласточке. «Ура! Держи конец, задавала!» – закричал Женька, махая концом свободного шкота. Колька с трудом повернул, но хода у него почти не было. Его дрейфовало, сносило ветром к Троицкому мосту. Вот о чем говорил Федотыч. Вот оно преимущество. Мы могли ходить в Галфинд. А волна, как настоящая яхта, лежа на борту и пеня воду, неслась к Петропавловке. Ромка пригнулся за рулем. Нас, конечно, тоже дрейфовало, но значительно меньше, чем ласточку. Та шла боком, несмотря на все Колькины усилия, и прижималась все ближе и ближе к мосту. «Гошка, смотри, она сейчас на быках будет», – показал Ромка на ласточку. И верно. Через несколько минут мы увидели, как Кольку нанесло на опору моста. Он спустил парус, а его товарищ сел на весла. Не рассчитал ветра булочник, слишком близко подошел к мосту. Довольно задаваться. Дойдя до пляжа, мы убрали парус и стали ждать Кольку. Вскоре к нам прибежал запыхавшийся Ленька. «Молодцы! Вот молодцы! Я все видел! Видел, как вы Кольку обжали! Здорово!» – кричал он. Ромка был счастлив. Его хохолок стоял, как гребень у боевого петуха. Он улыбался. «Не подкачали, Гошка! Ты видел, как он на нас посмотрел, когда Женька ему конец показывал? Съесть готов был!» Мы ждали Кольку, но он к Петропавловке не пошел, а от Троицкого моста сразу же погреб к зимней канавке. Не хотел встречаться с нами, боялся насмешек. Гонку мы выиграли и торжествовали. С тех пор наши отношения с Колькой совсем прервались. Видимо, он охладел к лодке, и бедная ласточка неделями стояла на цепи у спуска, покрываясь слоем пыли и грязи. Проходящие мальчишки иногда бросали в нее камни и бумажки, но хозяин не обращал на это внимания. У булочника было новое увлечение – блестящий велосипед «Дукс», на котором он гонялся по Дворцовой площади, франтовски прихватив брюки никелированными зажимами. Но нас это не трогало. Мы думали только о нашей лодке, о плаваниях. Однажды, проходя по Миллионной, я обратил внимание на то, что двери Колькиной булочной заколочены досками. «Переехали, наверное», – безразлично подумал я. Но вскоре нам стало известно, почему закрылась булочная. Ромка слышал, как дворник из Колькиного дома с удовлетворением рассказывал кому-то. «Закрыли за жульничество. Доходы все время уменьшали, налогов не платили полностью. Обманывали государство. Ну, за все и взыскали. Вещи описали. Теперь уезжают куда-то совсем. Другой город». Так исчез с мойки из нашей жизни Колька-булочник. Мы с Ромкой задумали большой поход. Нева между Дворцовым и Троицким мостами казалась нам уже тесной. Хотелось пройти по незнакомым местам и выйти на взморье. Конечно, мы понимали, что в море на нашей волне ходить нельзя. Но увидеть море, дойти до него мы считали возможным. Решили идти до стрелки на веслах по течению, там сделать привал, а затем выгрести к взморью. Домой возвращаться под парусами, если позволит ветер. Выходить в рейс рано утром, с восходом солнца. Взять с собой продовольствие на целый день, удочки и старый путеводитель по Ленинграду. Он должен служить нам картой и лоцией. Подготовка к рейсу заняла целый день. Осмотрели все наше лодочное хозяйство. Заменили один перетершийся шкот. Достали две пустые консервные банки для откачки воды. Ромка притащил пробковый шар. Когда-то он поймал его в мойке. Это наше спасательное средство. Взяли еще запасные колышки уключены, немножко пакли, маленький финский нож, багор, спички и бамбуковую удочку. Мало ли что может случиться в рейсе. Под продовольственный склад использовали старый ранец без ремней с облезлым телячьим верхом. Главными продуктами были хлеб и вареная картошка. Я сказал маме, что мы собираемся в дальний поход на стрелку, и чтобы она не волновалась. Мама осталась недовольна этим сообщением. Она вообще относилась к волне недоверчиво и всегда беспокоилась, когда мы выезжали на Неву. А тут так далеко. Но все же, после моего разговора с ней, наши продовольственные запасы пополнились несколькими кусочками сахара. Ромка добавил еще немного сала и белую булку. Волна была готова к выходу в рейс. Ни Женьку, ни Леньку родители с нами не отпустили. Мы выехали рано утром. День обещал стать хорошим. Солнце только что поднялось, и Нева была розово-золотая. Шпиль Петропавловской крепости горел в прозрачном воздухе. Я сидел за рулем и поеживался от утренней свежести. Волна легко шла против течения. Мимо нас проходили буксиры с тяжелыми баржами, низенькие пассажирские пароходики, иногда пробегали моторные лодки. Река жила своей обычной жизнью. Я держал волну ближе к берегу. Там течение не такое быстрое, и грести было легче. Пройдя Троицкий мост, мы повернули налево и вскоре вошли в Малую Невку. Я сменил Ромку на веслах, а он сел за руль. Теперь мы шли по течению, и ход наш увеличивался. Ветра не было. Солнце поднималось, и вскоре стало так тепло, что нам пришлось снять рубашки. Вероятно, на нашей волне мы напоминали индейцев на пироге. Путеводитель лежал открытым у Ромки на коленях. По обоим берегам реки тянулись дома, стояли узкие плоты и мелкие баржи, но скоро все изменилось. По левому берегу пошли сады, парки, озелененные улицы. Наше внимание привлекла большая толпа любопытных, стоявшая на правом берегу. Поверх голов поднималась какая-то странная большая металлическая рука, оканчивавшаяся зубчатым ковшом. Рука поворачивалась, высыпала из ковша землю и, издав резкий неприятный скрежет, падала. Мы не могли пропустить такое интересное зрелище и причалили. Пробежавшись через толпу, мы увидели машину. На гусеницах была установлена рубка, как на катере. В ней сидел человек и при помощи рычагов управлял этой огромной стальной рукой, то бросая ее на землю, куда врезался зубчатый ковш, то поднимая и опрокидывая. Дальше мы увидели много каменщиков, суетившихся в огромном котловане и укладывавших кирпичные фундаменты. На деревянном столбе, врытом в землю, была прибита фанера с надписью «Строительство номер 3. Дом пионеров». «Видал-миндал», — сказал Ромка, когда мы тронулись дальше. «С такими штуками быстро домов настроят. Плавательный бассейн в два счета можно вырыть. Где хочешь». Это был экскаватор, увиденный нами впервые в жизни. Техника вступала в наш город. Волна пошла дальше. Стали появляться спортивные гребные суда. Такие я видел только на картинках. На совсем узенькой и очень длинной лакированной сигаре на колесной тележке сидел человек. При каждом гребке тележка передвигалась по рельсам, проложенным под днищу этой странной лодки. Уключены были вынесены на кронштейнах далеко за борт. Казалось, что человек сидит прямо в воде. Так низки были борта у его лодки. Скорость была, наверное, не меньше, чем у моторного катера. Мы попытались следовать за ней, но спортсмен сделал два гребка и скрылся под мостом. «Это гоночная», — объяснил мне Ромка. «Называется одиночка-клинкер или как-то в этом роде. Есть и большие, на 8 человек». «И все так на колясочках и ездят?» «Конечно. Ты знаешь, как такая колясочка облегчает греблю?» Мы медленно плыли вниз по течению. Вдруг Ромка закричал. «А ну нажми, греби сильнее!» Я заработал веслами и удивленно посмотрел на Ромку. Он был чем-то взволнован. «Ты погляди налево», — сказал он. Я обернулся. С левого борта прямо на нас шла большая тяжелая шлюпка. «Как ты думаешь, чего им надо?» — обеспокоенно спросил Ромка. «Ведь прямо на нас прут». И он изменил курс. Шлюпка была настроена явно враждебно и тоже изменила курс. Я греб изо всех сил. Было видно, что столкновения не избежать. «Стой, табань правым!» — скомандовал Ромка. Волна резко повернула и остановилась. «Табань!» — скомандовал и рулевой на приблизившейся шлюпке. Теперь мы качались в 2 метрах друг от друга. Во вражеской шлюпке, у которой на носу было написано «Ёж», сидело 3 мальчишек нашего возраста. «Ну, чего надо? Маленькие, что ли?» – мрачно спросил я. «Но-но, поговори у меня, хлюпик!» – угрожающе заорал мальчишка, стоявший на руле ежа. Он, очевидно, был командиром корабля. «Я адмирал Нельсон, сдавайтесь, следуйте за мной, или мы вас утопим!» В подтверждение его слов один из гребцов сильно ударил веслом по воде и обрызгал меня и Ромку. Матросы Нельсона засмеялись. Дело принимало нехороший оборот. В плен нам не хотелось. «Они хотят отнять нашу лодку», — шепнул мне Ромка. «Их было 3, нас 2. Они имели большой, крепкий и устойчивый корабль. Превосходство сил и нахальство противника производили на нас угнетающее впечатление. Но мужество взяло верх». «Ты что, здоров? Куда это следовать за тобой? А этого не хотел?» Ромка показал кулак. «Поехали, Ромка», — крикнул я и опустил весла в воду. «Ага, удираете? Не выйдет! Матросы, на абордаж!» Завопил Нельсон и неожиданно бросил в нашу лодку крюк с веревкой. Крюк зацепился за шпангоут, веревка натянулась. «Навались, ребята!» – командовал новоиспеченный Нельсон. Волна, несмотря на все мои усилия удержать ее, медленно потянулась за адмиральским судном. Матросы Нельсона старались вовсю. Ромка пытался отцепить крюк, но безуспешно. Он крепко засел между шпангоутом и бортом. Перегрести 2 человек один я не мог, и вдвоем на волне грести было нельзя. «Ну что, попались хлюпики?» – торжествовал Нельсон. «Гошка, нож, руби конец!» – вдруг заорал Ромка и бросил мне финский нож. Я поймал его и перерезал натянутую веревку. Волна была свободна. «Ромка!» – крикнул я, отгребая от ежа. «Я буду маневрировать, а ты лупи этих англичан удочкой!» Еж неуклюже разворачивался. «В последний раз! Сдавайтесь и следуйте за мной, или я вас утоплю!» – взвизгнул Нельсон и хотел прыгнуть к нам в лодку, но неповоротливый еж не успел подойти вплотную к волне, и Нельсон чуть было не свалился в воду. Это внесло легкое замешательство в ряды противника, и мы воспользовались моментом. 2 грибков было достаточно, чтобы волна оказалась недосягаемой для ежа. Ромка схватил удочку и засел на корме. «Ну, теперь держитесь! В атаку! Ромка, бей их!» Табаня, я повел волну на вражеский корабль. Как только мы подошли на длину удочки, Ромка начал свою работу. Удочка свистела в воздухе, удары так и сыпались на грибцов. Я табанил то правым, то левым веслом, держа волну на безопасном для нас расстоянии. Такого длинного оружия, как удочка, у англичан не оказалось. Адмирал Нельсон мужественно защищался и даже ухитрился больно ударить меня по спине кормовым веслом. Но это было пустяком по сравнению с потерями противника. Его матросы не могли грести. Они пытались поймать Ромкину удочку руками, пока один из них не ухватился за крючок. Заревев от боли, он упал в шлюпку и больше участия в бою не принимал. Маленький крючок сильно впился ему в руку. Адмирал видел, что положение его флота скверное. Он прыгнул к веслам и вдвоем с оставшимся, но побитым матросом погреб к берегу. «Сдавайся, Нельсон! Ты напал на русскую эскадру! Перед тобой адмиралы Синявин и Ушаков! Мы всегда таких Нельсонов били и бить будем!» – кричали мы. Волна, как оса, крутилась вокруг ежа. Она заходила и вперед, и назад, и шла рядом. Ромка наносил удары. В конце концов, Нельсон не выдержал. «Хватит! Сдаемся! Игры не понимаете!» «Нападать не будешь! Помни русский флот!» Мы прекратили военные действия и, гордые своей победой, продолжали прерванный путь. «Мы еще увидимся!» – закричал вдогонку нам Нельсон. «На обратном пути Королевский флот вас встретит!» «Мало получил, еще хочет!» – засмеялся Ромка. «Удочка наша испорчена, конец у нее обломался, и ловить ее рыбу уже нельзя. Но мы об этом не жалели, враги были посрамлены». Миновав Елагин мост, мы увидели яхт-клуб. Зеленое деревянное здание с башенкой, почти все скрытое густой листвой деревьев. У берега виднелся лес мачт. Это между плавучими мостками стояли яхты. Одна из них лавировала у самой стрелки. Белое крылышко паруса то наклонялось, то выпрямлялось. Через несколько минут волна стукнулась о мягкий обитый парусиной край мостка. Мы вылезли, закрепили лодку за рым и начали разминать затекшие ноги. «Давай обедать, есть хочется страшно», — сказал Ромка. «Давай, поедим, отдохнем немного, а там и к заливу выйдем». Недалеко от места, где мы пришвартовали лодку, прямо на мостках сидели два человека и играли в шахматы. Оба в белых спортивных костюмах и теннисных туфлях. Один из них был с черной с проседью бородкой, с такими же усами и широким картофелеобразным носом, на котором сидели круглые роговые очки. Его партнер был значительно моложе, со светлыми, выгоревшими на солнце волосами. «Текс, делаю ход ферзем, и я объявляю вам шах, дорогой Серафим Владимирович», — говорил нараспев человек в очках. «Николай Юльевич, вы бы лучше другой ход сделали, а то дело пахнет керосином», — засмеялся светловолосый и, подумав, переставил фигуру. «Когда одна сторона не знает своего противника, то она всегда проигрывает. Мат!» – неожиданно сказал Николай Юльевич и повернулся к нам. Серафим Владимирович стал молча собирать шахматы. Мы с Ромкой только что начали уничтожать наши продовольственные запасы. «Приятного аппетита!» – взглянув на нас, сказал Николай Юльевич. Из-за очков смотрели черные, веселые и очень блестящие глаза. «Откуда изволили прибыть?» «Мы с Мойки», – ответил я, прожевывая картофелину. «Ого! Издалека, значит? А это что, ваше судно?» «Разрешите посмотреть?» «Пожалуйста, посмотрите», – с гордостью разрешил Ромка. Николай Юльевич подошел к волне, внимательно осмотрел ее, подергал за форштевень, так как будто ожидал, что он должен отвалиться, и одобрительно покачал головой. «Великолепно! Серафим Владимирович, вы только посмотрите на это чудо 20 века», – сказал он, обращаясь к своему партнеру, который тоже подошел к волне. «Так как же вы на этой посудине плаваете?» – повернулся снова к нам Николай Юльевич. «Как? Да так просто и плаваем», – обиделся Ромка. «И под парусами? Не переворачивайтесь? Ведь только подумать надо, с мойки. Куда же направляетесь? Не в Петергоф ли случайно?» «Пошли бы в Петергоф, если бы остойчивость лучше была. Валкая она очень», — ответил я серьезно, польщенный вниманием этого солидного человека. «А пока так, до взморья решили дойти». «Молодцы! Право, молодцы! Я же всегда говорил, что стремление к морю и флоту у наших мальчиков огромно. Какое же должно быть это стремление, если эти два мореплавателя буквально на корыте, два шпангоута, три доски и киль, делают поход черт знает откуда, и готовы были бы идти в Петергоф, да видишь ли, остойчивости не хватает», – возбужденно говорил Николай Юльевич. Мы стояли и ничего не понимали, а Николай Юльевич закурил и продолжал более спокойно. «Это называется тяга к морю, это будущие моряки, и не на таких корытах им нужно учиться, а вот, вот что нужно развивать», – он показал рукой на стоявшую у мостков яхты. «В советское время возможно построить много судов, привлечь на яхты наших мальчиков. Да что ты молчишь, как дерево?» Вдруг сердито закричал он на неподвижно стоявшего Серафима Владимировича. «Я слушаю, Николай Юльевич, и вполне с вами согласен», – почтительно ответил тот. В этот момент на мостках появился вахтенный яхт-клуба с повязкой на рукаве и в белой фуражке капитанки. «Ну-ка, товарищи, отваливайте отсюда, здесь швартоваться посторонним запрещается». «Нет-нет, подождите, пусть постоят, это не посторонние, это мореплаватели. Кроме того, я не кончил с ними еще разговаривать», – сказал Николай Юльевич. Вахтенный козырнул и поднялся на берег. «Наверное, моряками хотите быть?» – продолжал Николай Юльевич. «А поменяли бы вашу волну, вот, например, на такое судно?» – он указал на одну из яхт. Это было лакированное изящное судно с высокой мачтой и белой рубкой. «Как это поменять?» – удивленно спросил Ромка. «Ну так. Являться сюда, в клуб, и выходить на этой яхте в море». Ромка опустил глаза и ничего не ответил. Зато я радостно выкрикнул. «Еще бы! Конечно хочу! Хоть сейчас! И сюда можно будет приходить каждый день и выходить в море?» «Приходить можно каждый день, а в море, когда командир прикажет. У нас дисциплина. Самостоятельно, конечно, пока выходить нельзя будет». «Так хотите?» «Хотим!» – за двоих ответил я. Николай Юльевич достал из кармана записную книжку и карандаш. Вырвал из книжки листок бумаги и что-то написал на нем размашистым непонятным почерком. «Вот», – протянул он мне свернутый в четверть листок. «Завтра у Елагина моста встанет яхта под названием «Орион». Самая большая яхта в Ленинграде. Подойдите к ней, покричите шлюпку. Она вас доставит на борт. Записку эту передадите Бакурину Льву Васильевичу. Он уже будет знать, что с вами делать. А пока до свидания. Пойдем-ка к дому, Серафим Владимирович». И они стали подниматься на берег. Все было как в сказке. Вот она начинается, настоящая морская жизнь. Мне ее обещал уже не какой-то матрос с Трансбалта, а? А кто же действительно этот человек? Надо спросить на всякий случай, чтобы снова не попасть в просак. Ромка, погоди минуточку. Я добежал до вахтенной будки и вежливо спросил у вахтенного. Скажите, пожалуйста, кто этот в очках, с которым мы сейчас говорили? Это? Николай Юльевич Любавин, мастер спорта. Вот оно что. Ну, такой человек обмануть не должен. Я сбежал вниз к Ромке. Знаешь, Ромка, кто этот в очках? Мастер спорта. Ну и пусть. Что ну и пусть? Не понял я. Пусть он себе мастер спорта. Чего ты так обрадовался? А ты что, не рад разве его предложению? Завтра ведь на яхту пойдем, в свою очередь спросил я. Ромка молчал. Мне его предложение не нравится, наконец сказал он. Почему же? А волна? Что волна? Волну вытащим во двор или продадим? Нет, Гошка. Ромка сердито посмотрел на меня. Волну продавать я не буду. Конечно, ты пайщик, я тебе твой пай верну. Продам что-нибудь и верну. Тут я сам себе хозяин. Когда захочу, тогда и поеду. Хочу под парусом, хочу на веслах. В любое время. Рыбу можно ловить. А здесь на яхте что? Слышал? Он сказал. Дисциплина. Самостоятельно нельзя. Командир прикажет. Ромка сплюнул за борт. Так ты, значит, завтра не пойдешь на Орион? Не пойду. И тебе не советую. Плавали бы на своей волне, сами хозяева. Я был огорчен. Как же так? Думали вместе плавать, о море мечтали. И вдруг Ромка не хочет. Другого такого случая не будет. Знаешь, Ромка, ты не моряк. Ведь сколько раз говорили, что в море хотим. Думали быть моряками, а теперь отказываешься. Здесь мы подучиться сможем настоящему морскому делу, а ты не хочешь. Ну уж ты известный моряк. Не пойду я на яхту, не уговаривай. А насчет пая не беспокойся, верну. Я и не боюсь. Ты не торопись с этим, плавай на волне, если уж так решил. А у меня теперь времени не будет. Только зря ты это. «Ну не уговаривай, не уговаривай!» – грубо оборвал меня Ромка. «Давай, поехали!» Я не ответил. Мне было обидно и грустно. К заливу идти уже не хотелось. Решили возвращаться домой. Ветра не было, и пришлось идти на веслах. Против течения грести было тяжело, и хотя мы часто менялись на веслах, волна продвигалась вперед медленно, плыли молча. Было уже поздно, когда усталые и измученные мы причалили к спуску. Здесь разобрали наши вещи и стояли, не зная, что сказать друг другу. Ромка взял ключ от лодки и весла. Обычно они хранились у меня. Я решил сделать последнюю попытку. «Может, все-таки пойдешь, Рома?» – спросил я. «Нет», – сухо ответил он и пошел к дому. А у меня завтра начиналась новая жизнь. Какая-то она будет. Глава 3. Все важное и большое, что случалось в моей жизни, не могло пройти мимо матери. Я подробно рассказал ей о моей встрече с Любавиным. Мама, как обычно, выслушала мое сообщение внимательно и дружелюбно. Высокая, стройная, с большими карими глазами, которые могли быть то ласковыми, то строгими, то веселыми и насмешливыми, она олицетворяла собой спокойствие. Я мог сказать ей все, зная, что за этим не последует ни раздражения, ни брани, ни слез. Так получилось и теперь. Мама прочла записку, полученную мной от Николая Юльевича, в которой было написано «Лев Васильевич, примите двух мальчиков в команду, пусть учатся. Любавин». И сказала: «Ну что же, Игорь, я думаю, что это будет лучше, чем плавание на вашей волне, которой я, кстати сказать, не питаю никакого доверия. На яхте вы, вероятно, будете плавать под руководством опытных моряков. Единственное, чего я требую, чтобы ты предупреждал меня, на сколько времени уходишь из дому, иначе я буду всегда волноваться». Я обещал сделать все, как она просит. На Орион я отправился на следующий день. Волнуясь, подошел к Крестовскому острову. А вдруг что-нибудь помешает, и меня снова не возьмут? Может быть, места уже заняты? Или этот Лев Васильевич просто не захочет взять? Не понравлюсь ему, и все. Волнение становилось все сильнее. Увидев Елагин мост, я бросился бежать по направлению к нему. Хотелось скорее узнать свою судьбу, но пробежав несколько десятков метров, я остановился, восхищенный открывшейся картиной. Посреди Малой Невки, на фоне зелени Елагина острова, на якоре стояла яхта. Ослепительно белая, с золотой полоской на борту, с двумя светло-желтыми мачтами, с длинной лакированной рубкой красного дерева и бушпритом, она как большая чайка покачивалась на легкой зыби. Золотом блестели начищенный колпак компаса, головка руля, иллюминаторы, решетки световых люков. На борту висел маленький трап. За кормой на конце была спущена крохотная шлюпка «Тузик». На палубе не видно было ни души. Я откашлялся и закричал: «На Орионе!» Рубка открылась, и из нее вылез человек. Он прикрыл глаза ладонью, осмотрелся и увидел меня. Человек потянул «Тузик», прыгнул в него и, ловко работая с кормы одним веслом, подгреб к берегу. Через 2 минуты нос шлюпки врезался в берег у самых моих ног. Что это был за тузик, лакированный, красного дерева, как и рубка, с медными оковками, с аккуратно сплетенными кранцами на носу и корме, и легкими, похожими на шахматную доску, решетками внутри. Не то, что наша волна. В тузике стоял мальчик. Наверное, матрос, подумал я. Он был маленького роста, но с широкими плечами и хорошо развитыми мускулами рук. Мальчик был без рубашки, босиком и в широченном запачканном красном клёше. Лицо и тело покрывал темный загар. Видно было, что он много времени проводит на солнце. «Ну, чего овралишь?» – недовольно спросил он, в упор глядя на меня узенькими щелками черных глаз. «Привез письмо Бакурину. Он на судне?» «На судне. Давай, садись». По-прежнему недовольно сказал парнишка, и когда я неловко прыгнул в тузик, оттолкнул его веслом от берега. «Да не сюда. На среднюю банку садись». Греб он одним веслом артистически, и, очевидно, желая произвести на меня впечатление, особенно старался. От его движений тузик раскачивался и бежал быстро. «Хорошая шхуна», – пробуя завязать разговор и показать, что я не новичок в морском деле, – сказал я. «Сам ты шхуна. Это не шхуна, а иол», – презрительно ответил мальчишка, не оборачиваясь, и ловко подвел тузик к трапу. «Вылезай». Я поднялся на палубу. Паренек привязал тузик и строго посмотрел на меня. «Ноги вытри. Видишь, палуба какая белая. Только и дело, что за такими убирать». Я стал вытирать ноги о лежащую трапу мат. «Постой тут, я сейчас Бакурина позову», – сказал мой проводник и скрылся в рубке. Я огляделся. Палуба действительно чистая и белая, ни пылинки, ни обрывка бумажки, ни пятнышка. Паруса убраны в чехлы и красиво зашнурованы. Вокруг высокой мачты тянулись снасти. Ой, сколько их! Неужели я когда-нибудь буду их знать? На носу блестел ручной шпиль, выкрашенный серебряной краской. Я уже знал, что это машина для подъема якоря. Пока я рассматривал палубу яхты, дверца рубки открылась, и из нее показался человек. Иногда вы чувствуете симпатию какому-нибудь лицу сразу, с первого взгляда. Вот такую симпатию я почувствовал к человеку, выбравшемуся из рубки. С небольшой, но складной фигурой, сухощавый и ловкий, он напоминал хорошо тренированного гимнаста. Прямой тонкий нос, резкие линии подбородка и рта. Но лучше всего в этом лице были глаза, светлые, доброжелательные и пристальные. «Я Бакурин, давай письмо», – сказал Лев Васильевич. Я протянул ему записку. Он быстро пробежал ее и с улыбкой посмотрел на меня. «А где же второй? Не пришел? Жаль. Значит, Николай Юльевич тебя пригласил?» «Ладно. Тебя как зовут?» «Вот что, Игорь», — продолжал Бакурин, когда я назвал свое имя. «Прежде всего я должен узнать, хочешь ли ты быть моряком или пришел на Орион покататься?» «Хочу быть моряком», — тихо ответил я. «Если так, то ты многому научишься у нас. Но это не прогулка, это работа. Иногда опасная и тяжелая. Не бойся, что ничего не знаешь. Мы все тебе покажем. Нужно только хотеть. Теперь должен тебя предупредить. У нас дисциплина. Слово командира – закон. Ты должен подчиняться тем порядкам, которые существуют на Орионе». «Я буду», – Николай Юльевич говорил. «Тогда я беру тебя матросом. Сергей!» – крикнул Бакурин, отодвигая крышку рубки. На палубе появился мальчик, который привез меня на Орион. «Познакомьтесь, это Сергей Еремин, тоже матрос. Но он у нас уже второй год и все знает».